Часть 15. На следующий день я ехала в карете, и горестные думы никак не хотели покидать мою голову. Впервые я на миг допустила, что не найду мужа. На краткий миг представила свою дальнейшую жизнь без него. Я уже не злилась и не ругалась, я была в отчаянии. Я молилась всем богам и в этом мире, и в моем прошлом. Я просила, умоляла, плакала, выла. Ехала в карете одна, слава богу, меня никто не слышал, а стук копыт заглушал мои всхлипы и тоскливый вой. Вдруг увидела на краю дороги заброшенный храм Суали, богини-матери. «А, будь что будет», — подумала я и попросила остановиться. Вошла. Чаша посреди комнаты была пуста, высохла и потрескалась. Я налила немного воды из фляжки и опустила пальцы. «Я не могу его найти», – прошептала я потерянно. «Все бесполезно. Что мне делать?» Голос на краю сознания прошелестел, как будто ждал меня здесь. «Уже скоро ты найдешь его. Главное, не отчаивайся». После этих слов я пулей выскочила из храма, даже не попрощавшись, и понеслась к карете. Наш путь завтра должен был закончиться в городе Туилин, на границе Остры и Рубани. Дальше мы планировали уже пересечь границу и двинуться дальше на юг, в пустыню. Значит, сделала вывод я, мы на правильном пути, и немного взбодрилась. Я уже второй день подряд обходила огромный рынок рабов на стыке двух государств и потихоньку разочаровывалась. Линара не было. Я всегда думала, что узнаю его сразу, любящее сердце должно подсказать, но иногда просыпалась в холодном поту с криком, когда мне снилось, что прохожу на рынке мимо Линара и не узнаю его. Я не могла физически осмотреть всех этих несчастных и обездоленных, их слишком много, и пусть мое сердце покрылось коркой льда, но, видимо, недостаточно». Наемники мне помогали, расспрашивали владельцев, охранников, описывали приметы, но никто не знал и не видел высокого черноволосого мужчину, потерявшего память. Только однажды я не смогла пройти мимо, и это был не ребенок, не старуха или старик, и не несчастная заплаканная женщина. Меня зацепил юноша, прикованный кандалами к стойке, лет 16-17. Когда-то его волосы, наверное, были светлыми и глаза голубыми. Теперь было не разобрать, что у него на голове, но в глазах я вполне определенно увидела смерть. Такую, какая есть, без прикрас, грязную, убогую, страшную, до ужаса, до крика. Его безмолвная агония ударила по мне кузнечным молотом, чуть не прибив. Юноша был в сущности мертв. Точнее, его душа была мертва. Худой, оборванный, избитый. Царапины и синяки проступали в дырах его рваной одежды. Я подошла ближе. Ко мне тут же подскочил продавец. «Хотите мальчика? Совсем молоденький, симпатичный, отдам недорого» и так далее, и в этом же духе. Я пристально смотрела юноше в глаза и все-таки разглядела слабый лучик надежды, промелькнувший в глубине. «Как?» – вдруг послышался справа грубый голос. «Вы хотите забрать нашу милашку?» Юноша еле заметно вздрогнул. Глаза опять приобрели неживой вид. Я обернулась. Справа были прикованы такие же рабы. Только не в пример грубее и мощнее. Мужчины. Тоже грязные, вонючие, но взрослые и наглые. То ли бывшие преступники, то ли солдаты. «Зачем вам, леди, этот недоносок? Оставьте его нам. Он же ни на что не годен для женщин. Только ублажать мужиков и может». Меня охватил озноб. Затрясло, как в лихорадке. В глазах потемнело. Я, запинаясь, произнесла: «Сколько?» Мне что-то ответили. Я не расслышала от гула крови в ушах. Слепящая ярость застилала глаза. Я махнула рукой Конраду и кивнула на юношу. Он сразу все понял и без разговоров вытащил кошель. Я шла к карете, а вслед мне неслись улюлюканье и громкие крики оставшихся рабов. Впервые за все время хождения по рынкам работорговцев я не смогла отрешиться от всего, заградить свое сердце обычной ледяной броней. Всегда раньше удавалось, сегодня нет. Мы ехали в карете в гостиницу, а я старалась дышать через рот короткими рваными вздохами. Вонь немытого тела, грязь, тяжелый запах обреченности и отчаяния. Вблизи парень казался еще более жалким и нездоровым. «Зачем я его купила?» – думала я. «Что мне с ним делать?» Я уже пожалела о своем порыве. «Он мне будет только мешать. Но что сделано, то сделано». В гостинице я попросила еще одну комнату, приказала набрать ванну горячей воды и послала курьера за доктором. Одним щелчком сняла магический ошейник. Парень со мной не разговаривал. Он до сих пор вел себя пришибленно равнодушно, как неживой. Оставив его одного в комнате, приказав помыться и переодеться, некоторые вещи Ремы подошли, я спустилась вниз к моей команде. Нужно было обсудить наши дальнейшие действия. На середине разговора я что-то почувствовала на уровне интуиции, какое-то дуновение, эхо, отдаленный стук. Вскочив, понеслась наверх. За мной побежали мои телохранители. Дверь была чем-то забаррикадирована, но Вилс одним движением распахнул створки. Парень дергался на самодельной веревке из простыни. Петля толком не затянулась, только драла горло, потихоньку удушая. Я подскочила и, обхватив юношу за ноги, приподняла. Потом уже подбежали Конрад с Ремой. Втроем сняли и вытянули из петли. Шея оказалась разодрана до крови, но парень судорожно и хрипло дышал. Я приказала положить его на кровать и привести доктора. За один золотой маг полностью заштопал горло и осмотрел парня. Что-то недовольно бурча под нос, потребовал еще 5. Сказал, чтобы убрать все остальные последствия и старые раны. Я без разговоров отдала, а сама вышла из комнаты, оставив мужчин одних. Попросила слуг принести еду на подносе, а сама ждала под дверью, когда доктор закончит осмотр. С парнем нужно было поговорить по душам. Я не смогу все время за ним следить, чтоб он что-то не натворил опять, да и мы в ответе за тех, кого приручили. Юноше было около 16, как сказал продавец. Я грустно улыбнулась. Теоретически он мог бы быть моим сыном. Мне же сейчас на земле было бы где-то 34-35, если бы я не тянула и сразу бы забеременела с Сашей, но только теоретически. Когда доктор ушел, я тихонько отворила дверь. Юноша лежал на спине, укрытый по шею одеялом. Лицо было отвернуто к стене. На самом деле я была растеряна и не знала, что говорить. Как можно заставить человека захотеть жить? Я немного постояла посреди комнаты, а потом села на стул боком к кровати. Думала-думала и придумала. «Я живу в прекрасном древнем замке», – начала я издалека. «Его стены поднимаются на огромную, недосягаемую высоту. Даже не все птицы могут перелететь их. Далеко внизу протекает бурная полноводная река Ларея, и иногда у меня слезы выступают на глазах, когда я смотрю из окна на долину. Такой завораживающий и великолепный вид открывается внизу. Тебе обязательно понравится. В замке много разного оружия, самого совершенного и нового. Мой муж, бывший военный, он увлекается новыми разработками и проектами. Поэтому мой дом – самая неприступная крепость в мире. Там ты будешь в полной безопасности». Впервые юноша немного шевельнулся. Я поняла, что все-таки прислушивается. «А еще в замке живет мой маленький сын Даниэль». Мой голос приобрел бархатистые ласковые интонации, как обычно, когда я вспоминала о своем малыше. «Он самый чудесный и удивительный ребенок на свете. И я его оставила там, со своими друзьями, потому что знаю, ему ничего не угрожает в замке». Я как будто бы пела песню этому истерзанному человечку, что, съежившись, лежал на кровати, точнее колыбельную, представляла перед глазами свой дом, свою роскошную спальню, детскую, маленькую кроватку со спящим сыном. Она лилась спокойно и непринужденно, завораживая, успокаивая давая надежду. А еще замок находится в прекрасной северной стране. Там нет рабства, все люди равны. Я заберу тебя туда. Если ты захочешь, то сможешь стать кем угодно. Военным, охранником, фермером, ученым, врачом. Все в твоих силах. Ты начнешь там новую жизнь. В новой стране, в новом доме, с новыми людьми. Там никто тебя не знает и ничего о тебе не знает. Я обещаю тебе. Я едва-едва ласково дотронулась до его руки, но он судорожно дернулся. Я буду молчать. Мои охранники будут молчать. Никто ничего не узнает о тебе. Я еще раз убежденно повторила. Только ты сам будешь определять свою судьбу, свою будущую жизнь. Все в твоих руках. Начни с чистого листа. Юташа бросил косой взгляд в мою сторону. Я не смотрела на него. Не хотела смущать. Мало ли, может ему неприятно, может стесняется. Подросток. Я знаю одного прекрасного мужчину, который начал жизнь с нуля в 16 лет и стал великим человеком, сильным, богатым, знаменитым. Он тоже, как и ты, ходил в рабском ошейнике, но смог повернуть жизнь вспять. Вдруг юноша проскрежетал больным голосом. «Я не верю, не может такого быть». «Может». Я твердо посмотрела ему в глаза. Они действительно были голубые. «Этот человек – мой муж. Он был рабом. А сейчас он советник короля и самый лучший мужчина на свете. Я люблю его больше жизни». Я почувствовала, как слезы покатились у меня по щекам. Рассказывая, я сама так расчувствовалась, что стала всхлипывать. Но было и хорошее в моем повествовании. В глазах у юноши появился слабый блеск. Пусть не очень уверенный, но, надеюсь, его хватит, чтобы захотеть жить дальше. «А почему вы сейчас не со своим мужем?» – спросил он. «Мой муж попал в беду. Я ищу его. И найду. Обязательно. А сейчас поспи. Тебе понадобятся силы. Завтра мы уезжаем из этой страны». Напоследок порадовала я парня. И уже возле двери услышала. «Можно мне придумать новое имя?» Юноша смотрел на меня блестящими глазами. «Конечно», – кивнула серьезно я. «Как вас зовут, молодой человек? Представитесь даме?» «Патрик», – прошептал юноша. «Приятно познакомиться, Патрик», – улыбнулась я, сделав неглубокий реверанс. «А теперь спи». Я спустилась вниз в общий зал, там меня ждала моя команда. Я кратко, сухо и сжато дала рекомендации по дальнейшему поведению с парнем. Сказала его новое имя, поручила взять шефство и, возможно, начать обучать владеть оружием. Наемники серьезно кивнули и пообещали помочь. Для Патрика мы купили утром смирную пегую лошадку. Я предложила ехать со мной в карете, но юноша отказался. Держался в седле он слабо, видимо, не было практики. Но серьезно и упорно пытался соответствовать гордому званию мужчины. И если и уставал к вечеру, то не признавался ни за что. Наемники с невозмутимым видом приняли его в свою группу, как будто действительно встретились только сегодня, в первый раз. Сначала парень держался особняком, настороженно и хмуро, шарахался от Конрада, когда тот протягивал бутерброд, ехал сзади кареты, останавливаясь только перекусить и сбегать в кусты. А через пару дней уже принимал участие в наших небольших дорожных обсуждениях. Держался поближе ко мне. Правда, если что-то говорил и на него обращали внимание, сразу тушевался и запинался. Ну ничего, время – лучший лекарь, любила я всегда повторять. Так мы добрались до Зарата. Пересекли границу. Из-за постоянной жары мозги плавились, одежда навечно пропиталась потом и пылью. Если бы меня сейчас увидели дворцовые дамы, или его величество, или Рихард, и тут я впервые за долгое время весело расхохоталась, представив их лица. На меня странно посмотрели, не сошла ли их хозяйка с ума. Утирая слезы и размазывая пыль по лицу, я смеялась. Да уж, может, это была истерика, может, я сбрасывала накопившуюся за 3 месяца беспрерывных поисков усталость, но мне вдруг стало так легко и хорошо. Я вдруг почувствовала, что обязательно найду Линара, иначе просто не может быть. Кстати, 3 месяца закончились, и наемники осторожно поинтересовались, собираюсь ли я нанять других для поисков. На что я ответила: «Вы меня полностью устраиваете, и лучше спутников я бы не нашла, так что контракт продлим». Мы остановились в ближайшем большом городе. Здесь, как и везде, был небольшой рабовладельческий рынок. Я уже час слонялась под солнцем, изнемогая от жары и вони. Со мной был Конрад и Рема. Вилс, как обычно, шнырял по трущобам и подворотням, узнавал новости и сплетни. Патрик остался в таверне, сказал, что ни за что не пойдет на рынок. Я и не настаивала. Сама, одевшись в самое закрытое свое платье, под зонтиком, с укрытыми косынкой волосами, чувствовала себя экзотической бабочкой по сравнению с туземными женщинами. Те ходили в местном подобии паранджи, в черных и коричневых балахонах, с опущенными вниз глазами. Я себя неуютно чувствовала под пристальными заинтересованными взглядами здешних мужчин. Рема, положив арбалет на сгиб локтя, зорко стрелял глазами направо и налево, не давая никому приблизиться. Может, стоило купить паранджу и прийти в ней? Но ведь местных женщин и на рынке рабов не встретишь. Пусть лучше считают залетной издалека птицей, чем я останусь и буду сидеть в таверне. Уже почти отчаявшись и повернувшись на выход, вдруг спиной почувствовала взгляд. Даже не так. Взгляд, как будто на спину плеснули кипятком. Кожу заколола иголками. Я обернулась и встретилась с пронзительными знакомыми глазами. Кроме них ничего было не разглядеть на заросшем небритом лице. Косматая неопрятная борода, грязные волосы, рваная одежда, высокая сгорбленная фигура. Мне нужна была секунда, чтобы охватить все и сразу. Наверное, некоторое время я не дышала, перестала чувствовать, слышать и осязать. Не знаю, сколько времени я простояла столбом перед невысоким постаментом с живым товаром, почти впечатавшись в ограждение. Потом постепенно стали доноситься звуки, как будто бы издалека. Крики, хохот, свист. Все рабы вокруг как будто взбесились, что-то орали неприличное, вульгарное. Только один напротив неподвижно стоял и также смотрел на меня. Рема чуть тронул мой локоть. «Льера!» тихонько и вопросительно произнес: «Это он?» Я пока не владела своим голосом, только кивнула. Конрад тотчас же подскочил к хозяину и начал торговаться. Я ничего не слышала и не видела, только темные яркие глаза напротив меня. «Я вас знаю?» Немного запнувшись, произнес мужчина таким знакомым до боли хриплым голосом. «Да», прошептала я. Если бы могла, я бы сейчас села прямо на песок и завыла волчицей. Но все потом. Краем глаза видела, как Конрад отсыпает золото мужчине бандитской наружности. Тот дает браслет, ключ к ошейнику. Видела, как мой наемник почтительно протягивает руку, помогая спуститься Линару с постамента. Видела, как тот, хромая, двигается ко мне. Рема, заметив мое невменяемое состояние, берет меня под руку, и мы вчетвером идем к карете. Молча едем в гостиницу. Я еле сдерживаю слезы. Еще чуть-чуть и просто начну биться в истерике от смеси неимоверного облегчения и долго сдерживаемых чувств. Нашла! Он здесь! Со мной! Наконец! Но, видя недоуменный и растерянный взгляд мужчины, сидящего напротив, держу себя в руках из последних сил, боясь напугать силой своих эмоций, только кладу его руку себе на колени. Неважно, что у него грязь под ногтями и костяшки сбиты в кровь, неважно, что, судя по запаху, он не мылся, наверное, месяц. Я целую его ладонь, прикладываю к своей мокрой щеке и шепчу: «Я нашла тебя. Мне кажется, я вас знаю, но ничего не помню», — говорит он растерянно. «Кто вы?» «Я Льера Эльвиола Домирас, твоя жена», — отвечаю. Линар напряженно хмурит брови. «Я тебе все потом расскажу, когда приедем в гостиницу. Ты обязательно вспомнишь». Видеть натянутого, как пружина, издерганного, ничего не понимающего мужчину было тяжело и больно. Приехали в гостиницу. Выходя из кареты, поднимаясь по лестнице, заходя в комнату, я ни на секунду не отпускала руку мужа, вцепившись в нее мертвой хваткой, как будто боялась, что он исчезнет. Конрад мимоходом щелкнул ключом, раскрыв и сняв ошейник. Я даже не заметила. Мужчины пытались достучаться до моего разума и расцепить замок наших с Ленаром ладоней. Ему нужно принять ванну, одеться. Послали за врачом, парикмахером, продавцом готовой одежды. Конрад потихоньку стал оттеснять меня от Ленара, ласково уговаривая. «Вам нужно поспать, Льера. Вы устали, переволновались. Мы сами разберемся. Это мужское дело». Когда я непонимающе уставилась на него, добавил: «Но вы же не будете с ним принимать ванну?» Я заторможенно кивнула и позволила отвести себя в спальню. Мне даже стало стыдно. Я была похожа на наседку, защищающую своего единственного цыпленка. Но ведь Ленар не цыпленок, и если он выжил в этом аду 4 месяца, значит, сможет без меня прожить эти полдня. Я попыталась взять себя в руки и дать мужчинам время заняться своими делами. Попыталась лечь и заснуть, но сначала с большим облегчением, уткнувшись в подушку, выплакала и выкричала все накопившееся за эти месяцы, а после обессиленно задремала. Утром я, только проснувшись, как ошпаренная, понеслась в комнату наемников. «Где Ленар? Что с ним? Приходил ли вчера врач?» – забросала вопросами. Конрад, немного раздраженный, снисходительно смотрел на меня. Даже стыдно стало. «Ладно, буду сдержаннее». Оказалось, вчера врач приходил, залечил порезы и синяки, даже перелом ноги 4-месячной давности. Но по поводу травмы головы сказал, что сделать ничего не может. Нужно ехать в столицу, только там есть маги высокой квалификации. Мы решили долго не раздумывать и выехать сразу после завтрака. Если все будет в порядке, то через неделю будем в столице Остры Каранаси. Там еще раз обратимся к врачам. А если не поможет, поедем уже домой, в Лареляй. С мужем мы встретились за завтраком. Его было не узнать. Точнее, как раз узнать. Потому что он стал до боли похож на прежнего Ленара. Короткие темные волосы, только седины теперь больше. Чисто выбритый тяжелый подбородок. Четкие, скупые, уверенные движения. Его обычная хмурая складка на лбу. Темная, строгая одежда. Даже ничего не помня, он оделся и подстригся так, как всегда это делал. Мне так сильно хотелось обнять его, прильнуть к груди, прижаться к твердым жестким губам. Но я только ласково поздоровалась и села рядом завтракать. Он не был похож на забитого, испуганного доходягу, каким я нашла Патрика. Нет, Ленар был и оставался, даже потеряв память, уверенным и спокойным. Пусть он ничего не помнил, но внутренняя сущность моего любимого мужчины оставалась неизменной. Поэтому я была твердо уверена, что он все вспомнит. А если не вспомнит, я расскажу. Мы ехали в карете и разговаривали. Ленар постоянно задавал вопросы, выпытывая и выспрашивая все о своей жизни. Я сама не очень много знала о детстве и юношестве своего мужа, только то, что он сам мне скупо и кратко рассказал, поэтому ловко уворачивалась. А вот о карьере военного и главного королевского советника я рассказывала долго и подробно. Это я знала хорошо. И о том, что монарх Лареляй является его лучшим другом, и о том, что он один из самых богатых людей в королевстве. Рассказала, как мы поженились. Не очень заостряла внимание на неудачном начале наших отношений. Конечно, мы не знали друг друга. Конечно, нам пришлось притираться и привыкать друг к другу, но все так женятся в высшем свете. И, конечно, со временем мы полюбили друг друга. Он недоверчиво и хмуро слушал меня, почти не отвечал, только запинаясь, задавал короткие вопросы. Да, привычка мужа держать эмоции в кулаке и тут проявила себя. «Не поменялся», — хмыкнула я. Его глаза внимательно смотрели на меня, а взгляд был направлен внутрь. Он прислушивался к себе, пытался вспомнить, кусал губы и дико злился, что опять ничего не удается. Я говорила, что рано или поздно он вспомнит. Мы покажемся лучшим врачам-магам. У нас есть деньги, много денег. Но пока видеть блестевшие яростью и болью глаза было горько и тягостно. Я спрашивала его, помнит ли он что-либо про обвал и как он остался жив. На что Ленар ответил, что воспоминание начинается с момента, как он очнулся в палатке торговцев, а над ним стоял маг. Потом продажа, ошейник и месяцы борьбы за жизнь, за то, чтобы остаться человеком. Я рассказала ему о нашем сыне, рассказала, как Ленар ждал его, как хотел наследника, какой у нас прекрасный малыш получился. И на миг мне почудилось, что муж что-то стал вспоминать. Его взгляд стал осмысленным и наполненным каким-то теплым светом. Но нет, видимо, это обычная гордость мужчины об известии, что он отец. В столице мы остановились в гостинице на окраине. Хоть нас и с трудом можно было узнать, но береженого Бог бережет. Конрад с деньгами поехал искать лучшего врача в столице. Мы собрались за столом обедать. Ленар, Патрик, Рема, Вилс и я. Ленар в основном молчал. Он по-прежнему плохо говорил, заикался и запинался. Он уже знал основное о себе. Я за неделю постаралась. Да и мужчины кое-что рассказали. Оказывается, Вилс и Конрад когда-то воевали под его руководством в прошлой войне. Но все равно, одно дело слышать о себе со стороны, другое – знать, чувствовать и помнить. Я на миг представила себя, потерявшую память, и ужаснулась. Если бы я очнулась там, возле пруда, с пустотой в голове, не зная, кто я, что со мной, как бы я жила, дрожь пронеслась по спине. Жуть. Ночевали мы в разных комнатах. Как бы мне ни хотелось прижаться к мужу, обнять его, приласкать, но я понимала, что я для него незнакомый посторонний человек. И пусть внешне я по-прежнему привлекательная и красивая девушка, но, увы, совершенно чужая. Нет, пусть сначала вспомнит, а там посмотрим. Важный пожилой доктор приехал в гостиницу под вечер. Богато, даже роскошно одетый, с высокомерием и заносчивостью на лице. Конрад шепнул, что едва уговорил его приехать. Пришлось пообещать сотню. Это главный королевский врач. Мужчины пошли в спальню, а я осталась с Патриком в столовой, нервничая и беспокоясь. Конечно, хотелось бы, чтобы все закончилось сегодня. Конечно, хотелось бы, чтобы сейчас вышел из двери мой знакомый любимый муж со знакомой кривой ухмылкой на губах. Но даже если и не удастся, главное, что жив и здоров. Мне этого достаточно. Я не боялась, что он оттолкнет меня. Если он любил меня раньше, полюбит заново. Сущность-то его осталась прежней. Через час доктор вышел из спальни. Я вскочила и перевела взгляд на Конрада. Тот кивнул. Потом. В остре женщины как бы второй сорт. Поэтому вряд ли этот надутый маг будет мне рассказывать. Врач сел в карету и отбыл, а Конрад подошел ко мне. «Он сделал все, что мог», – серьезно произнес мужчина. «Я наблюдал за ним. Он действительно хороший врач и не отлынивал. Он честно отработал свои деньги. Сейчас Льеж Домирас – самый здоровый человек в королевстве. Это точно». Конрад опустил глаза. «Но», – поинтересовалась я, – но с памятью он ничего не смог сделать. Маг сказал, что телесно ваш муж совершенно здоров. Он залечил все раны, даже старые шрамы убрал. Я вздохнула. Зря, наверное, Ленару они были дороги, как память. Но с душой и чувствами он ничего не смог сделать, продолжал Конрад. И никто не сможет. Только сам ваш муж сможет вернуть себе воспоминания. И когда это случится, неизвестно. «Понятно», — сказала я. «Спасибо вам, Конрад. Вы очень помогли нам. Я выплачу вознаграждение в полном объеме, когда доберемся до замка. Завтра выезжаем в Ларинай». «Ну что вы, Льера, нам честью было служить вам и генералу Домирасу. Даже без денег». Мужчина по-военному козырнул и вышел за дверь. «Нет, я не расстроилась. Конечно, больно было смотреть в глаза, не помнящие меня». Разговаривать с самым близким для меня человеком, для которого я чужая. но надеюсь, со временем все изменится. Я буду терпеливой. У нас вся жизнь впереди. Еще неделю нам нужно было ехать до границы Остры и Лореляй. Я с легким сердцем стремилась домой, в нашу северную страну, в наш замок.